Барселона. Судно замедлило ход и величаво вошло в акваторию порта Барселоны. Митикидис пояснил пассажирам, что сначала они будут высажены, а потом Немезида направится в коммерческую часть для выгрузки-погрузки товара. Добровольцы стояли на палубе и с интересом глазели на замысловатый пейзаж, развернувшийся перед ними. Куча причалов, парусные яхты, катера, пассажирские пароходы с едва дымящимися трубами, набережная, забитая людьми, снующими туда-сюда, растрепанные пальмы и непривычная городская архитектура. Вдалеке маячили горы. «Вот это старое здание администрации порта. Готика», — проговорил Фраучи, выказывая свою эрудицию. «Вон тот истукан на высокой колонне. Это не кто-нибудь, а сам Христофор Колумб». Донцов сначала рассматривал вычурное трехэтажное строение песочного цвета с четырьмя статуями по углам. Потом перевел взгляд на памятник Колумбу, и у него в голове зашевелилась крамольная мысль. А ведь издалека он похож на Ленина. Тоже куда-то рукой показывает, в какое-то светлое испанское будущее зовет. При этом он пытался как-то привязать открывателя Америки к Барселоне, но так и не нашел подходящей версии. Судно причалило, вахтенные отдали концы, спустили трап и пригласили пассажиров на выход, чем те немедленно воспользовались. «Ты пока посиди здесь со своим советским паспортом», — сказал Донцов Григорию. «Мы разберемся с пограничниками, а потом тебя заберем». Донцов не имел ни малейшего понятия о том, как именно он будет разбираться на пограничном контроле, но надеялся на лучшее. «Приручили парня, так не бросать же его теперь». «Нас должны встретить, попросим помочь», — подумал он. На выходе из порта к ним подошел крепкий мужчина средних лет в кремовых брюках, клетчатой рубашке на выпуск, сетчатых штиблетах и с панамой на голове. По виду то ли безалаберный турист, то ли праздно шатающийся бездельник. «Я просто Мигель. Фамилию можете сами придумать», — представился он на чистом русском языке. «Вы должны быть в курсе. Не удивляйтесь моему знанию языка. У меня бабушка по матери русская». «Да, мы в курсе», — подтвердил Донцов. «Тогда пошли». Мигель двинулся было в сторону площадки, где стояли несколько автомобилей, но Донцов его тормознул. «У нас проблема», — сказал он, и вкратце изложил историю, приключившуюся с Григорием Фраучи. «Он приличный снайпер, будет нам полезен». «Это не очень большая проблема», — успокоил Донцов и Мигель. «Где сейчас этот ваш парень?» «Пока на судне». «Ничего, сейчас мы его оттуда вытащим». Мигель достал из кармана удостоверение коричневого цвета, показал его пограничникам и отправился на борт. Донцов похлопал себя по карману, где лежал прелюбопытнейший документ, подаренный ему развеселым парнем из соседней каюты за бокалом вина. Текст в нем гласил, что податель сего имеет право воровать на углу Дерибасовской и Ришелье. Это удостоверение выглядело более чем солидно, темно-бордового цвета, с оттиснутой золотом надписью на обложке. Алексей вклеил туда свою фотографию и показал товарищам, что вызвало безудержный смех. Вскоре появился Мигель вместе с Григорием. «Этот парень арестован по приказу Сигуридад, по вашему контрразведке», — испанец кивнул в сторону Григория и весело подмигнул Донцова. «Но в кандалы мы его пока заковывать не будем». Алексей осмотрелся и обратил внимание на большой плакат, где бравый тореадор стоял с обнаженной шпагой, супротив разъяренного быка. «Война войной, а коррида по расписанию», — подумал он и усмехнулся. Честная компания прошла на автомобильную стоянку, где стоял длинный открытый «Шевроле» с помятыми крыльями, исписанный лозунгами каких-то неведомых организаций. «У анархистов отобрали», — сказал Мигель. «Авто побитое, но ездит хорошо». Машина миновала набережную и свернула на объездное шоссе. «Так быстрее получится», — пояснил Мигель. «В центре могут возникнуть непредвиденные заторы. Там постоянно случаются автомобильные пробки из-за шествий, похорон героев и еще бог знает чего». Донцов с интересом разглядывал картины революционной жизни, проплывающие мимо. Улицы перекрывали баррикады из мешков с хлопком, камнями и песком. Над ними болтались красные и черно-красные знамена, вокруг них сновали вооруженные люди в больших островерхих соломенных шляпах, в беретах, в головных платках, одетые кто как или полуголые. Некоторые подбегали к машине и требовали документы, другие радостно приветствовали проезжающих, размахивая винтовками. Люди трапезничали, расставив тарелки прямо на камнях. Маленькие дети ползали по баррикадам, заглядывали в бойницы, играли патронами и штыками. Один раз Донцов показал то самое удостоверение патрульным, остановившим их. Человек с ружьем вертел его и так, и сяк, пока Донцов не сказал, что он советский дипломат. Сие пояснение возымело должное воздействие, и машина двинулась дальше по шоссе. «Какой-то муравейник!» — воскликнул Донцов, с удивлением взирая на происходящее. «Ну да, власть в Барселоне сейчас условная, поэтому порядок тоже весьма относительный. Город взбудоражен. Бардак, одним словом», — проговорил Мигель. «Главная проблема сейчас — это взаимоотношения между партиями и организациями Народного фронта. Все они вооружены, находятся в непрерывном брожении и кипении, плохо подчиняются руководству, готовы вспыхнуть, ввязаться в новые уличные бои при любой провокации, по какому угодно поводу и без такового». Разноплановые пейзажи мелькали, как в непрерывной киноленте. Нескончаемые заводские кварталы, огромные корпуса судостроительных верфей, механических, литейных, электрических, автомобильных цехов, текстильные, обувные, швейные фабрики, типографии, трамвайные депо, исполинские гаражи. Когда машина свернула к центру города, появились банковские небоскребы, театры, кабаре, увеселительные парки. Противовесом им являлись страшные черные уголовные трущобы, зловещий китайский квартал, тесные каменные щели в самом центре города, куда более грязные и опасные, чем портовые клоаки Одессы и Мариуполя в самые смутные времена нашей гражданской войны. Наконец-то компания достигла пункта назначения — отеля с немудреным названием «Барселона». Они оставили «Шевроле» в закутке недалеко от входа и зашли внутрь. В вестибюле рядом с портье в расшитом золотом сюртуке дежурил вооруженный отряд. «Это охрана профсоюза, который реквизировал отель», — произнес Мигель, показал свое удостоверение и подошел к стойке. Вскоре добровольцы заселились в два двухместных номера, скоренько привели себя в порядок после длинной дороги и отправились в ресторан. Мигель уже сидел за столом. Возле него вертелась молоденькая официантка в белом кружевном передничке. По рекомендации Мигеля они заказали фасолевый суп косидо, фрикасе из курицы, салаты и пару бутылок хереса. За обедом испанец обрисовал общую обстановку. «Никаких сомкнутых фронтов здесь в Испании пока нет. Есть отдельные разобщенные города, власть в которых принадлежит правительству и комитетам Народного фронта, либо мятежникам. Даже телефонная и телеграфная связь между ними кое-где работает по инерции. Барселона кое-как отбилась от мятежников и заявила о своей автономии под руководством президента Камапаписа. Новая власть координирует действия с центральным правительством, выполняет его указания, если считает их приемлемыми. В окрестностях Мадрида создалась напряженная обстановка с непредвиденным исходом борьбы. Боевые действия затруднены сильно пересеченной местностью, переходящей кое-где в горный рельеф. Из артиллерии с обеих сторон действуют скорострельные пушки «Виккерс» калибра 105 мм, горные орудия типа «Шнейдер» испанского производства и французские 75-миллиметровые. У мятежников есть несколько крепостных орудий и танки. У правительственных войск имеется в наличии бронепоезд. Пехота с обеих сторон вооружена винтовками «Маузер» и ручными гранатами. Есть отдельные минно-подрывные команды, несколько легких разведывательных самолетов. Средства связи и управления ничтожны. Вам уже поставлена задача. Я отчасти в курсе ее содержания. При короле я служил в контрразведке в чине капитана, теперь занимаюсь тем же самым в Народном фронте. Недавно прикомандирован к вашему разведывательно-диверсионному отряду, пока еще не созданному, в качестве советника, проводника и переводчика. С Берзиным и Доминго Унгрией, командиром партизанского соединения, этот вопрос согласован. Пока там батальон, Но штаб республиканской армии планирует расширить его, сперва до партизанской бригады, а потом и корпуса. Подробные инструкции вы получите на месте у полковника Старинова. Повисла пауза. Все осмысливали то, что услышали от Мигеля. Через минуту молчание нарушил Донцов. «Мы знаем, кто такой полковник Старинов. Учились диверсионно-подрывному делу по его методикам. Но сначала нам предписано доложиться главному военному советнику, Берзину Яну Карловичу». «Это я организую», — сказал Мигель. «А пока отдыхайте, набирайте сил. В город без меня не выходите. Можете нарваться на неприятности». Компания покинула ресторан и вернулась в номера. Мигель отправился по своим делам. Когда окончательно стемнело, Донцов открыл окно и высунулся наружу. Жара спала, и он наслаждался ночной прохладой. Толпа с улиц не уходила. Люди время от времени пели хором под аккордеон, трясли кулаками по-ротфронтовски или стреляли в воздух. Орали громкоговорители. Лозунги и призывы перемежались с популярной музыкой. «Свобода и демократия, плавно переходящие в хаос», — подумал Донцов. «А хорошо это или плохо?» «Черт его знает! Только вот стрелять друг в друга не надо!» На следующее утро Мигель пришел в гостиницу. Он и Донцов пошли гулять по старой Барселоне. Солейко и Джига надышались воздухом свободы, успели подцепить разбитных чаровниц местного розлива и решили, что заниматься любовью во всех видах можно прямо на месте, не выходя из отеля. Фраучи ткнул пальцем в свой костюмчик, изрядно помятый и заляпанный какой-то дрянью. Он категорически отказался выходить наружу, пока его не оденут во что-нибудь более приличное, и тут же уткнулся в толстый путеводитель по Барселоне, который позаимствовал у портье. Книга была написана на английском, но Григорий в силу семейных традиций владел этим языком с раннего детства. Выйдя из отеля, Мигель и Донцов увидели седовласого испанца в синем комбинезоне, который соскребал ножом со стены листовки, наклеенные на нее ночью. «Это анархисты прилепили», — пояснил Мигель. «Бойцы они никакие, а вот выказать свои амбиции или нагадить по-мелкому, неважно кому, это запросто. Их активисты командуют армейскими частями и вошли в состав правительства. На заседаниях орут и кидают помидорами в неугодных ораторов. Шуму много, толку мало, а то и вред. Вот был случай, трое комрадов повезли в Барселону деньги и ценности, собранные крестьянами на антифашистскую борьбу. В деревне Монсон какие-то местные болваны из анархистов задержали их, не разобрались в документах, обыскали, нашли много денег, тут же расстреляли всех как фашистов, вывозящих ценности, и торжественно явились сюда с докладом. Но их, в свою очередь, тоже поставили к стенке. Бродя по старому городу, они наткнулись на одежную лавку, где купили для фраучи синий холщовый комбинезон с застежкой молнии, а также легкие полотняные тапочки «Альпаргатос» на веревочной подошве. Подобная одежда была распространена среди жителей Барселоны. В ней парень не будет выделяться в толпе, привлекать к себе ненужное внимание. Вскоре Донцов обратил внимание на похоронную процессию. Мертвеца несли в гробу не горизонтально, а вертикально. «Это новая традиция», — сказал Мигель. «Мертвые стоят, призывают живых продолжать борьбу за демократию». Они вышли на одну из центральных улиц. По ней двигался густой поток транспорта, но пешеходов это не смущало. Переходя на другую сторону, они нагло маневрировали между истошно сигналищами авто. В машинах были выбиты и прострелены стекла, сорваны подножки, текли радиаторы. Зато многие из них были украшены цветами, лентами и куклами. Тотальный праздник и всеобщее ликование. Мигель заприметил столики на тротуаре, предложил советскому гостю выпить кофе, и они заняли свободный столик. Рядом с ними умостилась компания, разодетая в романтические отрепья. Трое мужчин, явно навеселе, воткнули между колен винтовки системы «Браунинг», пили вино и закусывали шоколадом. Они поглядывали на соседей не то чтобы злобно, но с высокомерной недоброжелательностью. «Пошли отсюда», — сказал Мигель вполголоса. «Это анархисты. Они явно нарываются на скандал, любят показать свою силу перед безоружными людьми, находящимися в меньшем количестве». «Количество не всегда переходит в качество. «Вояки, мать их так!» — подумал Донцов. Едва они отошли на пару десятков метров, как сзади послышался хрипловатый голос. «Эй, подождите-ка, комрады! Стоять, вам сказали!» Комрады остановились и обернулись. К ним с ехидными улыбками приблизились те самые анархисты из кафе. У двоих оружие висело за плечами, стволами вниз. Третий держал перед собой винтовку с примкнутым штыком. «Документы!» — коротко бросил молодой мужчина с черным от щетины лицом. «А вы кто?» — поинтересовался Мигель. «Мы народный патруль. Документы!» Мигель достал удостоверение и раскрыл его перед патрульным. «Это неправильный документ. Мадридский!» — брезгливо проговорил тот. «Каталония — свободная страна. Она не подчиняется Мадриду». «Да вы никому не подчиняетесь», — язвительно заметил Мигель. «Это точно», — согласился небритый тип. «У нас организованная недисциплинированность. Каждый отвечает перед самим собой и коллективом. Трусов, предателей и мародеров мы расстреливаем. А вы очень походите на шпиона Франко». «Дилетанты», — подумал Донцов. «Вместо стандартного патрульного охвата стоят как кегли в один ряд. А этот винтовку держит как дубину. Даже палец не на спусковом крючке. Надо заканчивать с этим балаганом». Алексей вспомнил недавний рассказ Мигеля и еще больше утвердился в своем мнении. «А ваши документы?» — обратился небритый анархист к Донцову. «Да, сейчас». В тот же миг Алексей удивленно вытаращил глаза, вздернул брови, ткнул пальцем куда-то за спину патрульным и выкрикнул: «Вот это да!» Анархисты повернули головы, на мгновение потеряли концентрацию, чем немедленно воспользовался Донцов. Он левой рукой отбил винтовку у парня, стоящего слева, врезал ему правой рукой в кадык, обратным ходом локтя угодил в челюсть второму, а третьего крепко пнул в колено. Все трое согнулись, подвывая от боли. Донцов неторопливо добил каждого ударом ребром ладони по загривку. Проделал он все быстро, отточенными движениями. Реальное избиение больше походило на театральную постановку. Анархисты, как мокрые тряпки, растеклись по асфальту. Вот, собственно, и все. Финита ля комедия. Алексей посмотрел на ошарашенного Мигеля и спросил: «Тебе понравилось это представление?» «Еще как!» — выдавил из себя тот, слегка оправившись от изумления. «Здорово это у тебя получилось! Если ты научишь этому наших парней...» «Научу, конечно, на том стоим». Донцов подобрал винтовки, закинул их в палисадник ближайшего дома, посмотрел на тела, распластанные на асфальте. Ничего страшного с ними не случилось. Очухаются минут через 10. Ну что, двинули дальше? Все это было произнесено без каких-либо эмоций, как будто Донцов выполнил привычную и изрядно поднадоевшую ему работу. Дальнейшая прогулка по городу прошла спокойно, без приключений. Вскоре они подошли к отелю. Алексей шагнул внутрь, а Мигель отправился по каким-то своим неотложным делам. Колонна молодых рабочих отправлялась на фронт. Она промаршировала мимо отеля с барабанщиками по 4 в ряд. Первые 16 человек с винтовками, затем двое с пистолетами. Все остальные просто размахивали руками в такт барабаном. День неумолимо катился к вечеру. Утром предстояла поездка в Мадрид. То ли еще будет.